Он поколебался, глядя на Манета. Господи, ну с чего хоть начать? Манет наклонился вперед и заговорил в еще более конфиденциальном тоне. Он не один из тех дворянчиков, что крутится здесь четверть-другую, а потом уезжают. Он здесь несколько лет и честно отработал свой путь до Релара. Кроме того, он не какой-нибудь седьмой сын, а перворожденный наследник. А его отец — один из 12 влиятельнейших людей во всем Винтесе. На самом деле он 16-й по знатности, — прозаично сообщил Сим. Королевская семья, принцы-регенты, мэр Алверон, герцогиня Самиста, Акулеус и Милон Леклес. Он умолк под взглядом Манета. «У него есть деньги», — просто сказал Манет, — «и друзья, которых покупают за деньги». «И люди, которые хотят выслужиться перед его отцом», — добавил Симон. «Дело в том, — серьезно сказал Манет, — что с ним просто не хотят связываться. В первый год здесь один из алхимиков поссорился с Амброзом. Амброз выкупил его долг у ростовщика Вымры. Когда парень не смог заплатить, его бросили в долговую тюрьму». Манет разломил пополам кусок хлеба и намазал маслом. К тому времени, как семья вызволила беднягу, у того уже развелась чахотка. Парень стал развалиной и так и не смог вернуться к своим исследованиям. «И магистры просто позволили этому случиться?» — спросил я, не веря своим ушам. «Все абсолютно законно», — сказал Манет все тем же тихим голосом. «И Амброс притом не был так глуп, чтобы выкупать долг самому». Манет сделал презрительный жест. «За него работал кто-то другой. Но он сделал так, чтобы все знали, что он за это в ответе». «А еще была та Бетта», — мрачно сказал Сим. «Она подняла такой шум из-за того, что Амброс обещал жениться на ней. Потом она просто исчезла». «Теперь понятно, почему Фелла так не хотела его обижать». Я махнул рукой в сторону Симона. «Я никому не угрожаю», — невинно заметил я, повысив голос, чтобы любой из желающих мог легко меня расслышать. «Просто цитирую одно из моих любимых литературных произведений. Это из 4-го акта «Дайоники», где Тарсус говорит: «Я на него пущу огонь и глад, пока все вокруг него не опустеет. Тогда все демоны во внешней тьме посмотрят в изумлении и поймут, что месть — святое право человека». Повисла потрясенная тишина. Она распространилась по столовой чуть дальше, чем я ожидал. Очевидно, я недооценивал количество любопытствующих. Я снова вернулся к еде и решил пока помолчать. Мне не здоровилось, и я не желал сегодня еще каких-нибудь неприятностей. «Некоторое время тебе это не понадобится», — спокойно сказал Манет после долгого молчания. «Но что касается изгнания из архивов и всего такого, я все же полагаю, тебе лучше знать...» Он неловко откашлялся. «Не надо покупать ручную лампу. Ты просто расписываешься за нее у входа и отдаешь, когда закончишь». Он посмотрел на меня, словно волнуясь, какую реакцию может вызвать эта информация. Я устало кивнул. Я был прав с самого начала. Амброс оказался не в половину меньшим гадом, чем я думал, а в 10 раз большим. Глава 44. Пламя в стекле. Артная была местом, где изготовлялась большая часть университетских ручных изделий. В здании размещались мастерские стеклодувов, столяров и плотников, гончаров и глазировщиков. Также там имелись большая кузница и плавильня, которые навсегда оставались в грезах любого металлурга. Мастерская Килвина тоже располагалась в артефактной, или артной, как ее обычно называли. Внутри она была огромная, как амбар, в ней стояло по меньшей мере 2 десятка верстаков из толстого дерева,